Он пятился. Он только что увидел неподвижные, тусклые глаза ребенка, что бился у Дилы в руках. Мертвые глаза. «Мне нечего здесь делать», – бормотал Гиз. «Скоро утро. Скоро все кончится». В уютном закутке за печкой было слишком холодно. 37. Перед самым рассветом Дила пришла снова. Она поставила светильник на пол, присела на угол сундука. «Ну как он?» – спросил Гиз, подвинув закутанные в овчину ноги. «Успокоился. Заснул?» «Заснул». «А дети?» «Тоже легли». «Тоже спят?» «Кажется, да». «Ну а ты?» «А я не могу». Она обхватила голову руками, сутулилась, глядя в пол. Сказала негромко, неуверенно, словно сама еще не решила, хочет ли услышать ответ. «Скажи, охотник, это он?» «О чем ты?» Гиз сделал вид, что не понял, о чем говорит женщина. «Это мой сын? Это Сим понял мертвеца?» Гиз помолчал, спросил. «Он любил отца?» «Да», – нехотя произнесла женщина. «Они много времени проводили вместе. Скажи мне, это он?» «Да, Дила». Охотник не собирался скрывать правду. «Твой сын – некромант. И, судя по всему, достаточно сильный. Он еще ребенок и ничего не понимает, но дар уже проявил себя. Рано или поздно твой сын поймет, что обладает властью над мертвыми. Как он распорядится своим умением, я не знаю». «И что же мне теперь делать?» Дила не смотрела на охотника. Казалось, она разговаривает с собой. «Что делать, скажи?» «Я не знаю», – ответил Гиз, искренне сочувствуя женщине. «Я обычный охотник. Мое дело – убивать мертвых». «Ты ведь расскажешь им?» Женщина, встревоженная только что пришедшей в голову мыслью, повысила голос, выпрямилась, повернулась к охотнику. «Расскажешь им всем? Всем расскажешь? Да?» «Я просто предупрежу людей». «Но как нам жить после этого? Что нам делать? У нас и без того не так много друзей. А уж после того, как они узнают, что я сделала, и что мой сын, мой сын...» Она закрыла лицо руками и тихо застонала. Гиз с жалостью смотрел на женщину. Ему захотелось ее приобнять, прижать к себе, успокоить. Но он пересилил себя. Сказал сухо. «Я должен». «Не делай этого». Женщина плакала. «Не говори им, я прошу тебя». «Я должен», повторил Гиз, мрачнее еще больше. Дила поняла, что уговаривать охотника бесполезно. Она не хотела показывать ему свою слабость и потому встала рывком, чувствуя, как нарастающая злость сушит слезы. Она стиснула кулаки, воткнув ногти в ладони, надеясь больно привести себя в чувство. Проговорила медленно. Процедила сквозь зубы. «Ты хуже мертвяка, охотник. Я жалею, что позвала тебя». Дила подалась вперед, и Гизу показалось, что она собирается его ударить. Он зажмурился, даже не думая защищаться. Но женщина лишь не сильно ткнула его пальцем в грудь. «У тебя здесь пусто, охотник. У тебя нет сердца». Она стремительно развернулась и вышла из холодной горницы, хлопнув дверью и оставив на полу гаснущий светильник. Гиз какое-то время смотрел на огонек, размышляя о том, верно ли он поступит, рассказав жителям деревни обо всем, что узнал в эту ночь. Он был спокоен, злые слова Дилы нисколько его не задели. Ну, разве только совсем немного. Он положил ладонь себе на грудь, прижал крепко, почувствовал, как бьется сердце. Сказал негромко. «Ты сама виновата, Дила. Нельзя убивать живых». И снова вспомнил стража могил. 38. «Нельзя умерщвлять живых», – любил приговаривать страж. «И нельзя оживлять мертвых. Убийцы и некроманты, люди, которые нарушают эти правила, поступают одинаково плохо». У стража было много правил. Некоторые были бесспорны. Некоторые казались несправедливыми. А некоторые – просто глупыми. «Нельзя топтать траву на кладбище», – часто повторял он, сурово хмурясь. А сам, как придется, подолгу бродил по зеленым буграм могил, выискивая среди ровной травы редкие распустившиеся цветки. Страж был одинок, и поэтому он любил разговаривать с цветами. «Не топчите траву», – строго наказывал он своим редким гостям. И ни в коем случае не рвите цветы на могилах. Я знаю их всех». Страж был немного странный. Он в одинаковой степени любил все живое и все мертвое. 39. Ночь кончилась, когда погас светильник. Осторожный рассвет запустил свои тонкие хилые щупальца в дом, растекся по стенам и потолку, понемногу вытесняя прячущиеся в углах тьму. Коснулся лица охотника. «Доброе утро», — сказал Гис, поднимаясь. «Пора начинать охоту». Никого не встретив, сам отперев входные двери, он вышел на крыльцо. Потянулся, глядя в сторону багровеющего востока. Солнце вот-вот должно было взойти. Гис спустился с крыльца. Нагнувшись, зачерпнул горсть росы. Умыл ею лицо. На дороге пока никого не было. То ли селяне опаздывали, то ли вовсе решили не приходить.